Параграф 32. Миф об аргонавтах. Поход аргонавтов. Цель похода. В греческих мифах отразились также военные походы и плавания греков в далекие страны. Так одна поэма описывает плавание греческих героев на корабле «Арго», откуда и название героев «аргонавты», по-гречески «плавающие на Арго». Предводителем похода был фессалийский герой Ясон, которому царь Пелей поручил достать золотое руно, шкуру волшебного барана, хранившееся в далекой Колхиде, Кавказ. Чтобы раздобыть руно, Ясону предстояло совершить далекий и полный опасности путь к восточным берегам Черного моря. Царь Финей. Один из первых подвигов аргонавты совершили, достигнув полуострова, где жил царь Финей. Финей однажды прогневал Зевса, и за это Зевс ослепил его и наслал на него хищных птиц — гарпий. Гарпии имели железную кожу и когти. Они хватали приготовленную для слепого Финея пищу и улетали. Слуги Финея рубили гарпий мечами, но ничего не могли с ними сделать. Царю Финею угрожала голодная смерть. Но в это время подоспели аргонавты. Они прогнали гарпий, освободили слепого Финея и спасли его от голода. Плавающие скалы. Далее аргонавтам пришлось испытать еще ряд приключений. Так им нужно было проплыть между двумя огромными скалами. Эти скалы плавали по морю на недалеком расстоянии друг от друга и сходились всякий раз, как только между ними появлялся какой-либо предмет. Аргонавты пошли на хитрость. Подъехав к скалам, они выпустили голубя, который быстро пролетел между ними. Скалы сблизились, но захватили только хвост голубя. Как только они снова разошлись, аргонавты быстро проплыли между ними. Скалы успели отломать у корабля только кусочек кормы. Золотое руно. Так, после многочисленных приключений, аргонавты прибыли, наконец, в Колхиду. Золотое руно было очень трудно достать. Оно находилось в роще, где висело на дереве. Дерево это охранял страшный дракон. Но предводитель аргонавтов Ясон получил помощь от волшебницы Медеи, дочери колхидского царя. Она приготовила лепешки для усыпления дракона и, придя в рощу, дала их дракону. Тот сразу набросился на лепешки, съел их и заснул. В это время Ясон снял золотое руно и вернулся к себе на корабль. После этого он поехал обратно в свою страну. Вместе с ним поехала и Медея, которая его полюбила. На обратном пути с ними были новые приключения. Орфей. Так рассказывается о певце Орфее, который находился на корабле и спас аргонавтов от морских чудовищ своей музыкой. Орфей играл и пел так хорошо, что его пением заслушивались не только люди, но даже звери, леса и горы. И вот когда аргонавты проезжали мимо морских русалок, звонкоголосых сирен, Орфей заиграл и заворожил их своей игрой. Сирены забыли обо всем и пропустили аргонавтов. За сказочными событиями этого мифа таятся древнейшие воспоминания греков об их ранних далеких путешествиях за металлом, в особенности за медью и золотом. Под золотым руном подразумевается золото, которое в древности добывалось в Колхиде.